Председатель вернулся. Это был крупный мужчина с открытым, располагающим к себе лицом и взглядом, но видно было в то же время, что он непрост. Покровский, представляясь, достал и положил перед ним и свое журналистское удостоверение, и командировочное. — Ну зачем же? — сказал председатель, но, тем не менее, посмотрел. Андрей рассказал про письмо Ширяева, писателя, который вам, вероятно, известен как автор нескольких книг о современной деревне. Вернее, про первую часть письма, где Ширяев рекомендовал Иванову повесть и стихи «Без морали о пьянстве». Присовокупил также, что они в редакции согласились с Ширяевым. Христонин действительно человек способный, и некоторые из его стихов, видимо, будут опубликованы в журнале. Председатель внимательно слушал. Понятно, что ему теперь нелегко. Ему особенно нелегко. Был бы он здоров, другое дело. Взял бы лопату или вилы, вырыл канаву, сметал сток. Я, конечно, упрощаю, но вы понимаете, Георгий Васильевич? — Разумеется, — подтвердил председатель. — Физический труд как-то зримее. Но он же больной, одного легкого у него нет. Вы, может быть, знаете. Я не говорю, что он сейчас не работает. Стихи тоже работа, и, говорят, довольно тяжелая. Помните у Маяковского? Труд мой любому труду родствен. Но стихи стихами, пока их признают, напечатают. До тех пор надо элементарно и на жизнь зарабатывать. И быть на иждивении старухе-матери взрослому человеку не особенно-то приятно. Вот почему я именно к вам, Георгий Васильевич, пришел. Христонин ведь когда-то в клубе работал, у него и специальное образование есть. Мне кажется, что какое-то практическое дело будет для него сейчас большой и моральной, и материальной поддержкой. Покровский умолк. — Что я вам могу сказать, Андрей Николаевич? — Андрей Николаевич, — начал Кулешов. — Это, конечно, очень приятно, что на нашей земле, прямо в нашей деревне, обнаруживаются такие таланты. Один поэт у нас уже есть. Слышали, может быть? Бельмесов, Степан. Книжку мне свою в прошлом году подарил. Теперь вот другой. Стихи Христонина я в нашей заре коммунизма всегда читаю, и как читателю они мне нравятся. Историю его я знаю, как не знать. У нас действительно каждый человек на виду. Относились здесь к нему хорошо, дали работу, сначала в газете районной, потом в клубе. Потом заболел он. Говорите, хочет опять работать? В клубе у нас человек имеется, и я вам откровенно скажу, человек этот не на месте. Ни народ организовать, ни придумать что-нибудь. Огонька нет. Христонин нас просто бы осчастливил. Он и на баяне играет, и пьесу может поставить, и частушки на злобу дня сочинить. Не отнимешь. Беда вся в том, что парень он. Кулешов остановился и тихо, как бы сожалея, произнес. Ненадежный. Он замолчал. И Андрей вынужден был спросить, в каком смысле ненадежный? Пьет, — спокойно завершил председатель. 15 суток вот на днях отсидел за хулиганство в пьяном виде. Пошел в сельсовет, начал депутатов оскорблять. А их ведь народ выбирал, Андрей Николаевич. Да, да, конечно, это непозволительно. Я об этом слышал, — сказал Покровский. Но, Георгий Васильевич, подумайте, вот он сейчас один. А то начнет ту же пьесу ставить, частушки, как вы говорите, сочинять, с людьми общаться, делом займется. Может быть, и не повторится больше такое? Ну а за что его из Агарьевского клуба выгнали? За то, что он им праздничный концерт сорвал. Запил как раз накануне. А из редакции? Тоже за пьянку. Тогда же, насколько я знаю, и редактора сняли, — вставил Покровский. Да обоих. На пару и пьянствовали. Так что же, вы хотите сказать, что Христонин — алкоголик, — докончил председатель. «Алкоголизм — серьезное заболевание. Не всякий еще, кто пьет, алкоголик», — возразил Покровский. «Правильно. Я вот на День Победы обязательно выпью, как старый фронтовик», — Кулешов улыбнулся. «Вы, наверное, тоже. Но ведь мы с вами не полезем тайком по чужим дворам яйца снимать на продажу и по 20 копеек христославить не будем на бутылку и в аптеку ночью не заберемся. Андрей Николаевич». — А в какую аптеку? Что вы имеете в виду, Георгий Васильевич? — А вот вы поезжайте в Ольховое, в участковую больницу. Там главврач Нина Петровна. Она Христонина лечила, у нее и карточка на него заведена. Там он и на учете. Она вам расскажет, — заключил Кулешов. Тут в кабинет председателя вошла девушка, и Кулешов, извинившись, отвлекся с ней, что было очень кстати, потому что Покровский уже решительно не находил, о чем теперь говорить, а главное, что отвечать. «Вот, рекомендую, Андрей Николаевич», — прервал его размышление председатель, — «наш агроном-энтомолог Шура Белоярова Александра Никитишна. Заканчивает заочно сельхозинститут, передовик труда, вожак комсомола. Сейчас в Болгарию едет по турпутевке». «С Болгарией даже не знаю как», — Георгий Васильевич, — сказала девушка. «Им какая-то медицинская форма справка нужна, срочно. А мне некогда. Мне обязательно надо Паршикова с семинара дождаться. Ты, Белоярова, все бросай и немедленно оформляй путевку», — строго приказал Кулешов. «Вернешься, поделишься впечатлениями». «Ну, если вы отвечаете», — засмеялась Шура. «Ничего, ничего, без тебя управимся». Андрей смотрел на девушку. Очень приятное и славное было у нее лицо. Да и вся она была славная и какая-то легкая. Как улыбалась, говорила, глядела. «Вот таком написать-то», — сказал председатель, когда она вышла. «А вы тут со своим Христониным мысленно», — продолжил Покровский. «Дела у вас в колхозе, я смотрю, неплохие», — заметил он, оглядывая кабинет с дипломами и грамотами на стенах со знаменем в углу. «Передовые в районе. Пятилетку завершили успешно. На следующую запланировали увеличить производство на 50% по всем основным показателям». «Да. Ну что же, успеха вам. И извините, что оторвал», — поднялся Покровский. «Спасибо. Что вы. Дело тоже серьезное», — встал и председатель. «Человек ведь. Я вас понимаю, Андрей Николаевич, и положение Христонина очень хорошо понимаю. Эх, что до меня, то я бы его даже взял, рискнул. Но что люди скажут? Тот же Махотин скажет: хорошо, я не справляюсь, но кого ты на мое место берешь? Это Ваньку-то? Пьянюгу? У меня морального права нет, Андрей Николаевич». «Это понятно», — сказал Покровский. «До свидания, Георгий Васильевич». Иван лежал на кровати, листал захваченный в библиотеке роман. «Ну что, напился меду?» — встретил он Андрея. «Как?» — не понял тот. «Я говорю, с председателем побеседовал? Меду напился?» Покровский не ответил. Ксения Павловна делала что-то на кухне. Андрей посидел молча, снова начал обуваться. «Ты куда?» «Пройдусь. И я с тобой. Как хочешь». Они вышли, повернули опять за деревню, к лесополосе. «Господи, а я-то перед ним распинался», — сказал Покровский. Объяснял ему, втолковывал, Маяковского цитировал. Да он заранее, едва я начал, знал уже, чем обернется. Представляю, как он усмехался там про себя. «Давай, мол». «Что же он тебе про меня наговорил?» — хмуро спросил Христонин. «А все то, о чем ты и в повести своей умолчал и мне не сказал. Что уволили тебя из редакции за пьянство, что лечился ты от алкоголизма. Мало? Врет он!» — вскипел Иван. «Жаль, меня там не было, я бы ему ответил. Уволили за статью, а лечился я не от алкоголизма, а от нервного истощения. И в повесть это вставлять вовсе был не обязан. Все в повесть не впихнешь». «Да вот они, исповеди, суды на миру», — язвительно продолжал Андрей. «До дна, кажется, выложился человек, не пощадил себя, а все-таки чего-то утаил, в чем-то не признался. И кто вас тянет за язык с вашими полуправдами, полуоткровениями? Помалкивали бы себе. Элементарно, конечно, найти твою статью, материалы той комиссии, установить, кто врет, ты или председатель. Вполне возможно, что оба не договариваете. И статья была, и закладывал. Тут тебе и припомнили. Но я же не уличать, не на очную ставку сводить вас приехал. Я тебе помочь хотел. Теперь я понимаю, отчего ты с утра так нервничал, нарывался. — Погоди, — крикнул Иван. — Перед тобой-то я в чем виноват? Я что, тебе лично писал? Я даже не в журнал к вам писал, я Ширяеву писал. Ему и повесть посылал. И в отдельном письме все изложил как есть. Я же не знаю, что он вам про меня напел. — Да. Ну, значит, Ширяев пригладил. И нелегко ему сейчас возвращать себе доброе имя. А это нелегко, толкуй как хочешь. То ли ты вкалываешь, не разгибаясь, то ли с похмелья тебе нелегко. Внезапно они обнаружили, что остановились и стоят друг против друга посреди дороги. Двинулись дальше. Я тебя тоже понимаю, — спокойнее заговорил Христонин. Ты ехал, надеялся, что я тут на тракторе с красным флагом, а у меня даже волосы не успели отрасти. Я все удивляюсь твоему терпению, великодушию. Ведь ты как-то только приехал, как вошел, я по глазам твоим сразу увидел, что ты знаешь про 15 суток. И все эти дни ты молчал. Я, кстати, по твоим глазам тоже кое-что увидел. Ты полагал, что только это для меня и важно. А для меня не это было важно, ты понял? Начальник милиции, между прочим, прямо со слезой о тебе отзывался. Так ты ему нравишься. Как же, с высоким искусством соприкоснулся благодаря тебе. Да не эти 15 исключительных дней Ивана Христонина мне важны, а все его обычные дни. Чем он их наполняет, с кем общается, как мыслит, как, если угодно, разговаривает. — Ну вот и волоки меня по кочкам, — угрюмо вставил Иван. — Не перебивай. — Взглянем прямо. Сидишь на шее у матери. Работать можешь, да тебя не берут. Ну, допустим, председатель такой мерзавец, как ты описываешь, сводит с тобой счеты. Был бы ты сам чист, мы могли бы за это зацепиться. А так он скажет: позвольте, какие счеты? Да, я виноват, статья была правильная, но дело прошлое. И вас, собственно, кто интересует, я или Христонин? Есть у нас такой пьяница и мелкий хулиган, его весь район знает. Заниматься его исправлением мне некогда, на то другие люди поставлены, а у меня колхоз, передовой, повышенные обязательства вот взяли, дел по горло. Кулешов мужик умный, вот так примерно он скажет. Дальше, с семьей, черт знает, что у тебя за отношения. С женой даже не поздоровался, по имени ни разу не назвал. Дочери крикнул: сколько пятерок, и пошел себе. Можно считать, исполнил отцовский долг. Дочь ко мне приходит, — сказал Иван. Приходит и спрашивает: пап, ну почему ты не живешь, как все? Вот это «как все» меня бесит. Не ее это слова. Из чего это должен я жить, как все? Высокомерие твое, я, можешь не сомневаться, отметил, — продолжал Покровский. Не с кем душу отвести, мужички, немытые речи. А они не словам твоим засмеялись, они тебе засмеялись. Ну хорошо, не живи, как все, живи по-особенному, но за свой счет. А ведь ты именно за счет всех живешь, включая того же председателя, который, как ты его не поливаешь, а в 5 утра встает и в 6 уже на полях. И не только в жизни, но и в поэзии, то есть в прямом твоем, в любимом, самим тобой избранном деле своими силами ты не обходишься. Все больше к Есенину, как брат твой объявил в простоте душевной. Давай, давай, волоки. Фельетон про меня напиши. Складно у тебя выходит. И вообще, что ты ко мне пристал? Я вас не звал. А, пиши, что хочешь. Надоело. Все. Никто не нужен. И нет за гробом ни жены, ни друга, — воскликнул Христонин с раздражением. Дойдя до лесополосы, они не остановились здесь, как в первый раз. Тут же механически повернули обратно. Заладил. Волоки, волоки. Волочь проще всего. Надо подумать, что дальше делать, — тоже рассердившись, крикнул Покровский. Некоторое время оба молчали. Мне кажется, — уже спокойно начал Андрей, — что тебе необходимо сейчас, не откладывая, пройти медосмотр. Врачи скажут, здоров ли ты, или надо тебе еще подлечиться. Чего лечиться? Я и так кругом леченый. Выглядишь ты, откровенно говоря, так себе дошел. Я посмотрел, почти не жрешь, куришь как. Да, все это чертово 15 суток. Я нормально выглядел. Я думаю, это необходимо сделать, — твердо повторил Покровский. И немного схитрил. Хотя бы для того, чтобы твоему другу Кулешову было при случае что ответить. Больше они в тот вечер не разговаривали, вернулись к дому, Иван сразу ушел внутрь, а Андрей посидел еще на лавочке у калитки. Сомнения, правда, не очень сильные, все-таки было в нем. А правильно ли он говорил с Христониным? Следовало ли с ним так говорить? Но почему нет? — возразил он себе, начиная снова сердиться. — Теперь уже на себя, за это сомнение. Он не мальчик, у него семья, жизнь его учила. Почему же он до сих пор пробавляется детскими играми? Как все, не как все, хомут, наглазники. Почему не постиг ее серьезности? Наутро он проснулся от того, что Христонин тряс его. — Вставай, поедем. — Куда? — не понял Андрей спросонок. — Да в Ольховое, к врачу. Сам же вчера говорил. — Так рано? — спросил он, посмотрев на часы. — Начало шестого. Председателю надо успеть насчет машины. Без него здесь никто ничего. Теперь понятно. Покровский вскочил, быстро собрался. Они вышли. — Чаю бы напились, — посоветовала вслед Ксения Павловна. Грязи было все еще достаточно на дороге, особенно у обочин, а в колеях она за эти дни уплотнилась, притопталась. Шли быстро. Лицо у Ивана было решительное, сосредоточенное. — Ну, ты меня прохмелил, — говорил он. — Я всю ночь думал. Да, пора браться за ум, начинать заново. Ведь не такой уж я конченый человек, а? Ты извини, что вчера. Я тебя очень уважаю, правда, ты так хорошо все это сказал. — Да что я такого сказал? Обычные вещи, — отвечал Андрей, довольный Ивановой решимостью, ибо в глубине души все-таки сомневался, так ли он вчера с ним говорил. К председателю они зашли вместе. — Вот, Георгий Васильевич, — обратился к нему Покровский, — мы тут с Христониным посоветовались. Организм его после операции не совсем еще окреп. Нужна консультация врача. Не помогли бы вы нам добраться до Ольховой сегодня же? — С удовольствием, — просто и серьезно сказал Кулешов. — Все, что в наших силах. — Ты Николая знаешь? — спросил он Христонина. — Знаю, я с ним учился. Он туда за кирпичом поедет, примерно через час. Я ему скажу. — Я бы вас на «Москвиче» отправил, — прибавил председатель, глядя уже на Покровского. — Да не пройдет он по такой колее. — Зря ты на него, — сказал Андрей Христонину, когда они вышли. Неплохой, видно, мужик. Машину дал без слов. Попробовал бы журналисту из Москвы не дать. Он что, дурной, что ли? Не в этом дело. Я на него смотрел. Дело в том, как дал. Он ее, как бы поточнее это выразить, без подковырки, без злорадства дал. А когда меня мать в ту больницу везла, думаешь, дал? Даже подводы не дал. Пусть бы и со злорадством. Ладно, пошли домой, позавтракать успеем. Колька все равно мимо нас поедет. В машине Иван слегка оживился. — Эх, Коля, помнишь, как после выпускного ушли мы в лес полосу? — говорил он шоферу. — Да вот вроде сюда. Из девчат Кланька была, еще кто. Взяли две четверти самогону. Сейчас бы нам, а? Николай добродушно усмехнулся, крутил головой. —